Ослы в растерянности переглянулись. Закатываясь смехом, царь Иван схватил соболью шапку с головы Яна Кротовского и надел ее на шута. «Кланяйся, кланяйся мне по-польски!» — закричал царь пронзительным голосом. Он кричал что-то еще, совсем несуразное и непонятное. Через час царь Иван пришел в себя и повелел звать послов в приемную палату. Он сидел в черном кресле из мореного дуба, спинка была резная, на ней изображен двуглавый орел с распростертыми крыльями. Царь был одет в парчевые ризы, украшенные узорами и драгоценными камнями. Теперь на престоле сидел совсем другой человек. Его величавый и строгий вид невольно внушал уважение. Послы почувствовали робость. В золотых парчевых одеждах толпились у трона царедворцы. После обычного обмена любезностями начались серьезные разговоры. «Ты утверждаешь, Иван, что нынче мне особо выгодно заключить с королем Жагибондом мир?» — спросил царь. Взгляд его черных маленьких глаз вперился в посла. «Государские советы короны Польской и Великого княжества Литовского», — витиевато ответил Кротовский, — «советовались о том, что у государя нашего детей нет, и если Господь Бог государя нашего с этого мира отзовет, то обе рады не думают государя взять от бусурманских или от иных земель, а желают избрать от славянского рода и склоняются к тебе, великому государю, и к твоему потомству». Посол был уверен, что царь обрадуется польской короне и сделается податливее на мирный договор. Однако он ошибся. Не изъявив ни согласия, ни удивления, царь Иван ответил: «Милосердием Божьим и молитвами наших прародителей Россия велика. На что мне Литва и Польша? А ежели вы хотите нас видеть своим владыкой, то не должно раздражать нас войнами». Царь Иван вошел в охоту и говорил полных 2 часа, не передыхая и ни разу не запнувшись. Он подробно и точно изложил историю отношений Москвы к Литве за время своего царствования. 3 писаря, ломая перья, торопливо записывали его речь. Послы дивились царской памяти и острому уму. «Выходит, не я причинен войнам, а король Жагимонт», — закончил царь. Однако по совету думных бояр он согласился заключить перемирие на 3 года. Если царя Ивана на самом деле не столь сильно интересовала польская корона, то как-нибудь изловчиться и разъединить Польшу и Литву ему очень хотелось. Надвигалось тяжелое время, со всех сторон русскому государству грозили враги. Правительство царя Ивана всеми силами старалось уменьшить опасность. После новгородского погрома царь Иван был милостив и миролюбив. В одном был непреклонен, он не мог простить обиды от нового шведского короля. Екатерина Ягеллонка вырвалась из его рук. Шведские послы, приехавшие заключить мир, долго ожидали приема. Наконец они встретились с Иваном Висковатым и Андреем Васильевым. По царскому велению руководители польского приказа вновь потребовали выдачу Екатерины Ягеллонки, теперь жены короля. На других условиях заключать перемирие царь Иван отказался. Это был разрыв. После переговоров шведские послы были отправлены в Муром и посажены в тюрьму.